Глава 29. «Спокойно!» — рявкнула тетушка. «Ничего он тебя не раскрыл. Ну, подумаешь, ты сама не убрала пятно. Объяснение этому может быть масса. В первую очередь можно объяснить это тем, что ты долго воспитывала в себе привычку не поддаваться порыву и не пользоваться магией даже в таких случаях. Во-вторых, ты, может, надеялась, что это заметит мастер Лун и что он захочет тебя защитить». «Кстати, да, ведь я дала понять Эрлингу, что между нами с мастером размолвка. Может, я надеялась, что это поможет нам помириться? Хотя, конечно, объяснение притянуто за уши». «И ничего не за уши. Нормальное объяснение. Или хочешь, скажем, что я запретила тебе применять бытовую магию, чтобы ты не расслабилась и не утратила привычку ее скрывать, когда вернешься в человеческий мир? А зачем мне возвращаться, если я здесь уже работу нашла?» «Да ведь мастер Лун в любой момент может рассердиться и вышвырнуть тебя прочь. Все знают, какой у него нрав. Вдруг вы не сегодня-завтра поссоритесь, и он не захочет, чтобы ты мозолила ему глаза. Я, как ответственная тетушка, должна предусмотреть все варианты». Ей удалось немного меня успокоить. Действительно, в целом объяснение неплохое. Если буду держаться уверенно и нагло, то Эрлинг наверняка озадачится. Ведь если я и в самом деле чувствую, что меня раскрыли, я должна заикаться и прятаться. Хотя что-то мне подсказывает, что Эрлинга так просто не убедить. «Кстати!» — вдруг оживилась тетушка. «Даже если он попытается раскрыть правду мастеру Луну, то мастер Лун подумает, что, вероятно, прореха в межмирье вытянула из тебя вообще все силы до капельки. Правда, в этом случае ты вряд ли смогла бы хоть как-то дотянуть до конца рабочего дня. Ты должна была бы просто лежать пластом, пока магический резерв не восстановится хотя бы частично». Она снова призадумалась. В общем, мы решили все-таки до последнего стоять на версии, что сама тетушка строго-настрого запретила мне использовать любую магию, поскольку она не питает иллюзий и совершенно уверена, что мастер Лун в любой момент может разозлиться и вышвырнуть меня прочь. Вскоре тетушка собралась уходить, но перед тем, как покинуть комнату, она внезапно кое-что вспомнила и притормозила. «Слушай, а что ты сказала тем девушкам у стойки, пока я относила чай мастеру? Они так странно себя вели после твоего ухода. Сначала что-то яростно обсуждали. А потом одна из них сурово направилась к столику с лисами, но на полпути резко свернула и бросилась назад. Я слышала, она огорченно сказала остальным: нет, недостаточно решимости». Я невесело хмыкнула. Надо же, кто-то все-таки осмелился последовать моему совету. Впрочем, как я и рассчитывала, провернуть такое у них не хватит пороху. Все же знают, насколько зловредные и мстительные эти лисы, поэтому вести себя с ними так, как я описала, никто не рискнет. А значит, полагаю, девица меня надолго оставит в покое. После ухода тетушки я спустилась в чемоданный отель и все-таки приняла там душ. Просто для того, чтобы почувствовать себя человеком. В этот раз даже получилось не разбудить ящик. Я просто проползла мимо него на четвереньках, поскольку он реагировал только в тот момент, когда я оказывалась прямо напротив того места, где у него были глаза. В этот раз из номера я ушла с трофеями, прихватила одеяло и подушку. А еще перед уходом убедилась, что электрический чайник исправно работает, а значит, с его помощью вполне можно приготовить горячий шоколад, большая пачка которого до сих пор ждет меня в подвале. Но чтобы за ней сходить, следовало дождаться, пока все уснут. Можно было, конечно, отправить за шоколадом тетушку, но она обмолвилась, что хозяин пока запретил нам приближаться к подвалу, поскольку там до сих пор густой остаточный фон от прорехи. Мастер обещал, что завтра, когда фон спадет, он сам спустится туда и просто своими чарами сожжет разом весь мусор. Из этого стало ясно. Во-первых, тетушке и в самом деле опасно туда спускаться. А во-вторых, если я сегодня не заберу пачку, то другой возможности сделать это не будет. Возможно, для кого-то дурацкая пачка шоколада была пустяком. Но шоколад всегда повышал мне настроение. Эта пачка казалась приветом из дома, приветом, в котором я остро нуждалась, чтобы окончательно не податься унынию. Что выкинет завтра Эрлинг? Пока неизвестно. Но что, если сегодняшний вечер станет последним? Эти мысли вряд ли позволят мне уснуть. Скорее, я буду с каждой минутой проваливаться в жуткое ожидание неизбежного, выматывающее и давящее. Такими темпами к утру от меня мало что останется. Как в таком состоянии противостоять врагу? Хотелось добавить в этот вечер хоть что-то приятное, хоть какую-то радость. Обычно за чашкой шоколада мне приходили отличные идеи, а сейчас я остро в них нуждалась. Кроме того, предстоящая вылазка за шоколадом слегка щекотала мне нервы и отвлекала меня от мыслей об Эрлинге. В какой-то момент мне стало казаться, что если вылазка пройдет успешно, и я выпью этот шоколад, то и в остальном у меня все получится. Я смогу дать отпор лисам, успешно сохранить маскировку, доработать эту неделю до конца и благополучно вернуться домой. Я выждала на всякий случай пару часов, рассчитывая, что за это время все доделают свои дела и уснут, а потом скинула босоножки, чтобы не выдать себя звуком шагов, и пошла на дело.